Я хрипко звал на помощь мою верную любовь. Меня никто не услышал в этом мире. Буся плотоядно смотрит на мой оволосативший низ живота. Я вижу ее отяжелевший взор, но мне не стыдно, и я не прикрываюсь, так как я еле жив. Я нахожусь там, где нет стеснения. Она стоит с ведром холодной воды в руке. Она вот-вот плеснет на меня. Я вижу ее снизу. Босые гладкие ноги, легкий цветной подол, склоненное лицо, смотрящее мимо моего лица. Я знаю, что она увидела. Мой член, мою мошонку, растительность, поднимающуюся по животу. У меня нет воли, чтобы отогнать ее или прикрыться. Мне так хорошо. Я вижу синь небес. Вот-вот сам туда поднимусь. Завьюсь. Ее взгляд опускает меня в патоку легчайшей бездвижности. Мне кажется, что она может меня поглотить, съесть, начиная с того самого места, куда так сладко глядит. «Сынуленька, ты живой?» Наклоняется она совсем близко ко мне. Я серьезно спрашиваю ее. «Я умер? Итальян умер? Мой отец умер?» Откуда-то со всех сторон, сторон несоотносимых ни с какими координатами, мой жесткий скобяной голос. Он откуда-то и одновременно отовсюду, где меня чуть не позабыли, куда я был выблеван происшествием, где так уютно колыхался вместе с Толяном, где легко затеряться, только отойти от светлого проема, и обратного пути не будет никогда. И я удостоверился всей глубиной своей умиротворенной души, как страшно быть в забытии. Это значит оказаться там, где уже нет бытия, закатиться за. В отличие от того, кто просто позабыт. Ведь он просто исчез из привычного круга вещей, но может быть найден. «Так ты живой? Говори, говори, говори!» Она уже зло и отчаянно хлещет меня по щекам. Она била меня с таким звуком, будто на меня падала струя фонтана с высоты ее небольшого роста. Толяна на силу выволокли с полка. Ведь мне, когда я почуял что-то неладное, не удалось его растолкать и сдвинуть с места в баньке, заполнившейся легким угаром. Его еле отпоили. Он сказал мне потом, что мы с ним теперь братались, и если бы не я, то он бы там так и упрел до смерти. Он ведь уже провалился в черноту, когда я его усердно хлестал. Хотя якобы и просил меня через одолевавшее его забытье несколько раз. «Ну, давай, скорее отсюда!» «Но ведь ты не сказал «скорее отсюда», а только «давай», — возразил я. «Вы теперь угарщики», — пошутила Буся. «Значит, никогда не погорите». «А чё, потонуть сможем?» — спросил ее Толян. В самый жаркий день Толян повез нас с Любашей на своей замечательной лодке-гулянке в таинственную Нижнюю Тросновку. Отчаянное солнце воспламеняло само себя и, став бельмом, моментально выпарило грядущую дневную жару. Я это запомнил, так как встал очень рано и просто почуял, как день, мгновенно миновав утренние сумерки, опрозрачнил и довел до слепоты видимость дали, где обычно зрел пологий горизонт. Он будто мгновенно возвел пропилеи, которые не сойдутся в точке яростного жара, и жар, выморов облака, отменил законы перспективы и усмирил речное эхо. Мне почудилось, что низкая пролетевшая ласточка не смогла оставить за собой свистящий след. Она прорезала воздух, как скальпель. Казалось, что раскрывается кулиса особенного всеобщего времени, очищенного от иссякания. Мерность его ослабевала. Никто не должен умереть, так как и здесь никому не предназначалось место, не задана последовательность и не предопределен порядок. Координаты иссякли, не проявившись. Это качество говорило только о моем наличии в мире, оно ничем больше не ошеломило меня. И только замиранием сердца я понимал, что я только есть, есть и все. И этого было безгранично много. Словно я почуял дежурство ангелов, сменяющих друг друга на острие иглы, которой был я сам, и их легкий ропот проникал сквозь мою эпидерму. Сложным путем километров 10 вниз, вернее не вниз, а вовнутрь, в сторону, в глухие дебри, левее, правее, назад, по тесным, заросшим сухими камышами и в острыми осоками протокам, вдруг неожиданно вливающимся в коренник и потом снова по канальцам, пробивающим ереки, да и то только потому, что вода этим летом стоит такая высокая. Обычно в те места можно добраться лишь на машине на полноприводном газоне, и мне казалось, если наш путь посмотреть сверху из голубых выцветших небес, то оказалось бы, что наша лодочка движется по меандру, загребая налево, налево и снова налево, возвращаясь к самому началу, но там все заросло, и я никогда не узнаю тех мест, где только что бывал. Полураздетый смуглый толян утяжелял корму, как сфинкс. Он чуть двигал рукой на отлете, перехватив длинную рукоять подвесного мотора. Легкий цвет его тела, выгоревший ежик волос, казалось, не имели веса, но узкая лодка проседает кормой, подымая узкий нос, не разбрызгивая ровную воду, а как-то на нее наезжая, немного подминая пленку самого верхнего слоя. Складки его штанов говорили мне о его теле больше, чем жесткие и редкие мужичьи прихваты и органичное напряжение позы. Я вдруг понял, что и он взглядывает на меня, как бессонная птица, как неясыть, сразу обоими глазами. Ловко управляясь с лодкой, он будто бы предъявлял мне свою биографию, исполненную на самом искреннем языке из всех возможных. Чувственнее исповеди, точнее документа, выразительнее нетрезвого откровения. Это зрелище было слишком глубоким и травмирующим, более глубоким, чем могут сообщить слова. Откуда-то, где слова, их звуковые оболочки встречаются со своим смыслом, где нет самого времени, где испытания преодолеваются только потому, что есть желание их преодолеть. Он вот-вот должен был начать задавать вопрос. Мне, как Эдипу, ведь я захотел нашу Бусю на его глазах и за первый неправильный ответ. На носу восседает внимательный малек, как зашерстивившее изваяние. Он уравновешивает Толяна. Тонкие длинные лохмы на пёсьих боках чуть приподнимает легкий ветерок. Белобрысую шевелюру Толяна не потревожит ничто, настолько она коротка. Наша Люба, наша Буся — в ярком, липко-зеленом купальнике. Белая тенниска подвернута под самый лиф, чтобы плечи не сгорели. Она, как наяда, перегибается за корму и загребает ладошкой. Толяна это нервирует. При маневре Буся все время качает лодку. В винт могут попасть прибрежные корни. И Толян, не выпуская давно погасшей беломорины изо рта, сумрачно смотрит вперед сквозь нее, тяжело молчит в ее сторону. Мы плывем второй час. Ни слепни, ни мухи не тревожит воздух, и он делается каким-то исчерпанным, целлофановым. Я повернулся лицом к Толяну, спиной к движению. Буся, изгибаясь к воде, касается меня, наезжает на меня безупречно гладким, словно отполированным бедром. Она двусмысленно теснит меня к низкому борту лодки. Мне хочется, чтобы она не меняла свои позы, и я тихо жмусь к ней. Но еще больше я хочу, чтобы Толян смотрел вперед поверх меня, видя смысл моего примыкания к моей дорогой, моей единственной. И я был бы не против того, чтобы Толян по-братски, любовно звезданул меня в левую скулу и пробил бы моей опрокинувшейся за борт тушкой перепонку заводи. Я себе очень хорошо это представляю, как он это делает. Очень хорошо. Вплоть до боевого придоха, почти видимого кратчайшего выхлопа, издаваемого при этом выбрасываемого изо рта, как боевая машина, скрипнувшая перед ударом, как арбалет. Я размечтался. Я захотел быть наказанным, ведь меня никогда не наказывали. Со мной просто очень строго обходились». Но он, взглядывая поверх меня, спокойно молчит. только шевелит мне волосы своим безразличным, серьезным взором. И мне делается в конце концов неясно, с кем из них двоих, с Бусей или Толяном, я нахожусь в странной близости. И все мы спаяны особым жестким ритуалом, чьи детали обговорили заранее. И собака надзирает за округой, и ничто мне не угрожает, кроме ударов моего сердца. Оно стучит так громко, что, наверное, глохнет мелкая рыба. Свободной рукой Толян безостановочно волочит по дну какую-то снасть. Моя голая нога прижата к бусиной. С мерной периодичностью я напрягаю и расслабляю мышцы. Бедра, икроножную. Икроножную, бедра. Буся плывет почти по моей волне. Я словно озарен ее упругой угнетенностью. Я беззастенчиво разглядываю Толяна. Я брожу по нему взглядом. Ниже пояса штаны его топорщит. Я взвешиваю его торс. Стекаю капли пота по ребрам. Безволосое, нетренированное, но очень сильное тощее тело. Симметрия сосков. Выбивающийся светлый клок завитка из подмышки. Мелкий круглый узелок пупка деревенской завязки. Ведь его, как и Бусю, а значит и мою мать, принимала одна на три тросновки повитуха, и пупки были у всех одинаковы. Не то что мой, городской, чуть торчащий наружу. Длинное напряжение шеи, убегающее жилой в сквозящий ежик на башке. Мать стрижет его почти под ноль ручной машинкой, как овцу корнает. Он так мне сам сказал в бане. И когда я добираюсь до его скуластого, но мягкого лица, то зарываюсь в сложный лабиринт совершенно непонятных мне черт, ровного носа, бледного рта, чуть оттопыренных ушей. Я почувствовал себя в лабиринте. И вот-вот, еще через одно робкое, но неотменяемое движение, меня должен объять дух того, кто там, в полной тьме, невоплощенный, шастает, не касаясь вещества, и бесплотно обитает. К моему сердцу подступает глухая теплота, словно я вступаю в месмерический обмен с тем, на кого смотрю. И я разумел в нем неуловимый субстрат, уже встретившийся где-то мне, когда-то. Может, я ловил остаток, если можно так выразиться, лица моего отца? Вряд ли. Остатки, останки, осадки, станки, бормочу я, прижатый к бортику Буси. Мне ведь так и не удалось отца толком за ту единственную неделю каникул разглядеть. Его лицо, как позитив смутного зеркала. Да и по правде говоря, когда я принимался вспоминать его внешность, лицо и тело, меня населял какой-то легкий спазм. Да, всего лишь спазм, близкий к тошноте, по дороге к конвульсиям. Но до этого еще было далеко, будто я совершил страшное, но сладкое, сладкое предательство. И вот вынужден жить, поживать себе дальше, как ни в чем не бывало. До меня дошло доказательство, что равенство отца и его отражение в моей памяти не оставляет мне надежды на его бессмертие. Это равенство словно разряжало его, низводило память о нем до немощи. Вот я и добрался до Толяновых глаз. Мне кажется, что мой взор подействовал на них, как подействовал бы сон. Он и потупил свой ответный взор и прикрыл веки. Он встряхнулся, но это мимическое движение было мизерным. Его не увидел никто, кроме меня и пары стрекоз, вьющихся над нашей лодочкой. И совершенно незаметно для Буси и Малька, если бы не легкий рывок мотора, ведь рукоять он выпустить не мог. «Ну, Толь!» — вспахнула Буся, но только одним голосом не отлипает меня. «Утопишь всех, Толь!» В полном молчании мы плывем дальше. Ни Буся, ни я, ни Толян не могли быть никем увидены, не потому что стали невидимы, а просто это мировое подглядывание не допускалось, как будто все обретало другую анатомию, и небо, и бледнейшая луна, и тихие звезды, ни у кого не было глаз. стыд ушел вместе с многоочитым миром. Буся устает молчать и, глядя в воду, рассуждает о том, какие собаки ей нравятся, а какие не очень, как она хотела бы в так называемой «водельной» завести собачку. Может, сухой пёсий запах малька наводит ее на эти мысли? «Водельную? Только небольшого беленького кобелька приведу», — мечтательно говорит она в внимательной зеленой воде. Малек тихо фыркает. Он понимает ее речи. Оглядываясь, подмигивает мне и Толяну. «Веди, веди, веди». Толян безмолвно перекатывает папиросу из левого угла рта в правый и, наверное, ничего не говорит, даже самому себе. Он просто мне улыбается. Жарко. Солнце стоит отвесно, а эта чудачка всю лодку качает. Но я слышу не только Бусины речи, а огромный диалог, полные воспоминания о совершенно неизвестных мне событиях. Кажется, воздух над нашей лодочкой нагревается и совсем немного, самую малость посверкивает, будто он наэлектризовался от наших ласк. Буся всегда ввязывается в разговор с владельцами шавок, псин и собак, серьезно обсуждает с ними качество пород, особенности аппетита и сна. Хвалит любимые, нелюбимые осуждает. Она все знает про собак. Бездомных она жалостно прикармливает, разговаривает с ними, будто в ней, еще молодой, уже просыпается что-то старушечье. И собаки, особенно бродячие, понимают ее и слушают очень внимательно. Это не всякое там «сю-сю-сю», «моя бедненькая», «моя лапочка», а специальный, вкрадчивый, глубинный тон. Буся их понимает, как и они ее. Иногда они ей отвечают тихим скулежом. Она сердобольная, хочет особенную собачку. Она мне часто об этом говорила, забывая, что повторяется. Особенность эта должна состоять в том, что собачке не обязательно быть породистой и тем более красавицей. Лучше вообще совсем некрасивой. Она только должна любить Бусю беззаветно. Чтобы все заветы природы перед собачкиной любовью к Бусе были бы ничем, рассыпались в прах. Эта мысль меня до сих пор озадачивает. И вот Буся заинтересованно презирает каждую чистую породу за специфическую, видимую только Бусей, особенность, исконный неустранимый недостаток. Овчарка, не поверишь, чистый горлогрыз. Когда она говорит сама с собой, не обращая ни на кого внимания, то для меня, слушающего ее, происходит странный оборот видимости, вроде бы должных восстать из ее речи. Они превращаются еще раз обратно, в слова. Они лишаются вида и смысла. И мне начинает казаться, что я никогда больше не смогу различить в описываемых ею собаках ничего хорошего. Они так и останутся в резервации подозрений, заклейменные историями, рассказанными Бусей. Я ловлю себя на том, что, назвав их, этих разнообразных собак, именами, данными ею, я навсегда изымаю их из себя. Толян позже скажет про нее, почему-то оглянувшись, хотя мы были одни, будто его слова донесет ветер. Как начнет трепать, так пиши пропало. И я часто ловил себя на том, что после каждого периода Бусиных речей, означающих нечто, мог поименовать это нечто термином «пропало». Мне поэтому кажется, что в Толяне жил какой-то необыкновенный русский сфинкс, сжимающий туманные области моего тогдашнего недоумения до одной внятной философской точки, где смыслы оборачивались, насыщались и яснели, как дали после дождя. Но чаще он молчал, просачиваясь в каменную дрему. Вот вечно смолящий Толян перекатывает во рту из угла в угол окурок, уже давно погасший полусжеванной папиросы. И до сих пор не могу объяснить своего странного жеста. Его сделал не я, так как очень отчетливо увидел себя со стороны. Ведь, потянувшись к Толяну, сжимающему рукоять мотора, аккуратно, если не сказать нежно, вынул из его губ этот давно погасший окурок. Увидел свою руку, тянущуюся к его губам очень долго, в замедленном кино. На глазах Буси, смотрящей с удивлением, словно сквозь меня, не попадая в ее фокус, мне почему-то показалось, что Толян давно нем, и я, не зная азбуки немых, ничего не мог ему сообщить, а может, мне стало жаль его за напрасные надежды, за Бусю, в которую он был тщетно и как-то зло влюблен. «Во-во, прикури-ка новую. Руки ж заняты, хоть добрая душа нашлась». В свободной левой руке он держал поводок или обрывок снасти, и он вел ее аккуратно по неглубокому дну. Что за засады он проверял? Я действительно наклонился к нему и порылся в его карманах, где лежали и папиросы, и спички, и раскурил первую свою папиросу, сильно закашлившись вязким дымом беломорины. Коснувшись его, почувствовал маленькие, но, может быть, в 15 слабых вольт разряд острого тока или пролетел ветерок, как игрушечный мяч. И мы с ним, наконец, подружились, не сказав друг другу ни одного развернутого предложения. Мы стали заодно. На Толяна оглянулся малек. Сумрачно, из-под лобья глянул на хозяина. Мне показалось, что он приревновал, что он его упрекает. Наконец мы причалили к плоскому берегу, к руинам покинутой деревни. Тросновка нижняя. Ниже нет. Тоном экскурсовода провозгласил Толян. В деревне давным-давно никто не обитал. Даже собаки, наверное, ушли. Толян обратился к голубым далям, куда заваливался горизонт, будто там было пёсье поселение. Поблизости стояли пустые дома. Они будто были приготовлены для медленного затопления или отчаянного поджога. Сухость охватила все: низкие осыпающиеся мазанки и дощатые пристройки, следы улиц, запаршивленные низкой сухой растительностью. На все мерно наступала степь. Перед ее натиском все вещества мира твердели, чтобы с хрустом рассыпаться. Только приложи усилия к нужной точке, все пойдет прахом. Никем не вдыхаемый воздух, дух брошенного домовья, прочнеющие беспорочные дали, невидимые никем. На ближних к реке домах следы высокой воды, как будто по ним трехлетние дети провели ровной грязной кистью, обходя их периметры. В дальнем далеке хрипло гавкнула собака. Ее будто ударили. Это была кульминация пустоты степного разглаженного пейзажа. От внезапного резкого звука я вздрогнул, будто меня в одно мгновение настигла весть, пролетев 1000 километров в один миг. Ее ведь ничто не могло задержать, ни дерево, ни холм. Собака что-то прокричала мне, как пифия. Отрывистая весть сулила неминуемые перемены, остановку, обрыв движения. Это был самый безвдохновенный звук, когда-либо слышимый мною. Почему-то было понятно, что это лай не сторожевого пустобреха. Эта собака ничего не сторожит, и я много бы дал, чтобы перенестись туда, где порождался этот звук, или получить оттуда картину происходящего, не касаясь, только одно зрелище, через стекло. «Никак на селезне нашла», — жестко сказал своему сомнению Толян. Он подтянулся, будто сразу раздвоился. В нем проснулся тревожный охотник, вступающий в шумные тростники. Я не сразу уловил, что глагол «нашла» означает «набрела», «сыскала». «А может, на утку?» — завредничала Буся. Сразу стало понятно, что она совсем из другого, нездешнего вещества, мягкого и домашнего. Она пугалась незапланированных приключений. Она искоса посмотрела на меня, вроде бы с опаской. «Не морочь парню башку». Но какая утка к себе подпустит в эту пору? Я становился парнем, и это мне нравилось. Мне совсем не хотелось быть мальцом. Они начали меня, повзрослевшего, настойчиво делить. Я это хорошо понимал. Буся, стоя по щиколотку в воде, перегнувшись через борт лодки, перебирала привезенную поклажу. Я пересекся взглядом с Толяном. Наши взоры спутались в одну крученую нитку, в быстрый узкий жгут. И, может быть, мне удалось на миг перебраться в его тело, увидеть, словно свои, его ладони пальцы, сгоняющие в этот миг несуществующую букашку со лба. Он ведь тоже искоса неотрывно смотрел на ее слишком легкий, не женский, узкий круп, обтянутый едким лепестком купальника. Слово «зад» к ее телу совсем не подходило. Это место было особенным и по-особенному выразительным, главным, будто она так и должна навсегда застыть в этой вычурности человека и животного сразу. Чуть вывернутая поверхность ее бедер, восходя к пятну трусиков, становилась чуть, но совсем чуточку темнее, и я увидел в ней ее яркий пол, ярый и яростный, неумолимо открывшийся мне силой неотменяемого приближающегося наказания. Что-то во мне ослабло. То тайное место, где колеблется забвение, стоит колом соблазн и никогда не наступает довольство. И я понимал, что к простому людскому желанию жалости, то есть к любви, это не имеет никакого отношения. Я увидел, как смотрит на нее Толян, ведь я соскользнул туда же, по линии его взгляда. Как хищно, без прищура, он глядел туда, на свою добычу, на законную добычу, что влажно и тускло зашевелилось в ячеях ловчей сети. Почти добытая его Люба, она теперь-то от него никуда не денется, и он может не спешить. Она может только блестеть и шевелиться, подумал почему-то я. Больше ничего. Только блестеть и шевелиться. Самым дорогим блеском, не вырывающимся наружу, и шевелиться так, что никто не уловит ее движений. Я почему-то подумал, что если так, то я вслед за ним тоже могу не спешить никуда. Бусины маленькие босые ступни не проваливаются в речной песок, будто она ничего не весит. Так, самую малость. Ровно столько, сколько должен весить фантом, вернее, его внезапное зрелище. Если она наступит на битую перловицу, рыболовный крючок, то никогда не поранится. И я не позабуду, как она стоит вблизи от меня, поодаль низкой лодки, перегнувшись через дугу кормы. Дыбится посреди моего опасливого зрения чудесной дугой, словно специально выворачивая себя, не попирая речного песка своим весом, ведь она должна была вдвойне отяжелеть от наших пристальных взоров, что вошли в ее розовое драгоценное нутро. И в том двойном созерцании не было ничего постыдного. В мире не существовали стыд и порок. Между нами, кажется мне, заключен договор, исключающий постыдное в нашем тихом настоящем. Мне стало понятно, что я никогда не смогу ее по-настоящему полюбить, в той же мере, как и разлюбить, невзирая на то, что она принадлежит не мне, только потому, что я этого никогда по-настоящему не захочу. Так же, как не разлюблю мою мать, которой не мог принадлежать никогда, только лишь потому, что не мог ее любить, так как ведь от того, что ее просто никогда не было со мной. И на самом деле, я понял это уже тогда, что люблю только морок своего соблазна, порождаемый близким, неприкосновенным движением тела, кружащегося на незримой привязи. Я увижу ее распахнутые глаза утром. Во внутренних уголках, у самого истока, с краю самых слабых в мире век, скопятся мягкие белые точки, и я не разлюблю, как и не полюблю ее за это. И за это. Я понимал, что в этом порыве, отрицающем меня, уже заключена особенная чистота моего смысла, ведь этими словами я на себя донес, сам себе, тайна. С Толяном что-то происходило. Мне показалось, что вокруг него все мутнело, словно подбой грозового фронта. Он сидел, вытянув ноги, откинувшись на бревно, урытое в мелкий песок, будто должен вот-вот собраться силами, не покидающими его при любых обстоятельствах, встать и прошествовать за горизонт. Он мерно и бессмысленно смотрел по сторонам. Изменение небесного цвета, скопление серо-сизых облаков на горизонте, просыпавшиеся нитки ливней, словно потроха из туши, зыбкие раскаты совершенно беспрепятственно в него проникали, так как он перестал иметь границу. Они все оставляли на всем след. И он переставал существовать, хотя был тут, сидел рядом, на гладком бревне, едва перебирая пальцами ног плотный слежавшийся песок. Из-под бревна выбивается зелень, не знаю ее названия, тощая и тугая, иссушенная дневным жаром, уже не зеленого, а угнетенно-вызолоченного цвета, словно растительность на летнем загорелом теле. Он атакован грозовым фронтом, мне кажется, что он побежден, захвачен зрелищем дольней грозы настолько глубоко и сильно, что вот-вот сам исчезнет в ней, разворачивающий свои шинельные скатки за 10 верст отсюда. Еще совсем немного. Я смог бы получить от него ответы на невероятные вопросы, заглянуть в протокол смерти Патрокла, узнать, каковы были на ощупь лодыжки Ахилла, где была та смертная точка. Он точно все это видел своими глазами, чье стекловидное тело замещалось чем-то пассивным и неживым, ониксовым шаром, например. Я погладил его по прозрачному ежику, только одним своим зрением, обойдя высокий контур от крутого затылка по заросшему темечку и колбу. Не почудилось, что по его коже пробежала волна, опережая мой несостоявшийся жест. Я понял, что на него находит помрачение. Вместе с помертвелым, густым краем неба, с еле перекатывающейся под слеповатой тусклой зарей. «Ты лучше его не трогай. Посидит, сам отойдет», — тихонько сказала Буся, спокойно взглянув на сидящего вблизи Толяна. Взглянула так, будто он действительно куда-то отошел, а на бревне осталась опустелая плоть, облаченная в его легкие штаны. Мне почудилось, что вот он, наконец, стал податливым и проницаемым, как тогда, пару дней назад, в банном угаре под моим ивовым хлыстом. Сквозь приоткрытый рот виднелся полукруг ровных зубов. Я мог провести по их краю пальцем. Язык, задранный к небу, его животный онемевший спот, скрытый напор, натиск. Зубы показывали, что у него есть белый скелет, а чуть покачивающийся в ритме дыхания язык, что он почти животное. Я почему-то подозревал, что особые узы связывали Толяна и его мать, так как помимо соучастия в его болезни, натянутой между ними осязаемой пуповиной, она беспрестанно стригла его, как покорное животное, предназначенное жертве. Ее труды щетинились на его голове кратким чувственным ворсом. Может, ей хотелось, чтобы солнце, приникая к его черепу, осушило его древний недуг. О матери он почти никогда не говорил, но умалчивал ее особенным образом, как страстную очевидность, ведь он приходил из своего дома как с любовного свидания. Мы только переглядывались с Любой, видя, как его равновесное умиротворение сменяется напряжением и беспокойством. Не заметить этого было нельзя. И однажды, когда он внезапно ушел от нас, ни с того ни с сего, нырнув в щель между домами, я понял, что это она просияла ему совершенно незримо для меня и Любаши, словно какой-то блаженный спазм развернул его в другую сторону. Я не удивился, если бы узнал, что они и спали вместе, безупречным бесполым валетом на узкой лежанке, сливаясь и приумножая свою беспорочную связь, делаясь совершенно безупречными в нестыдной, обоюдной прельстительности, любви и болезни. В его ухо забиралась, подрагивая брюшком, оса, словно в чашу цветка. Я почувствовал, как все в мире вокруг нас замерло, напрягшись, как неправдоподобно это зрелище. Оно почти измышленно, но мне не удалось его сморгнуть. Оса попятилась и улетела низко-низко. И вот на его глазах, не видящих ничего, кроме морока болезни, она меня в первый раз в моей жизни по-настоящему поцеловала, как непугливая нимфа, выбравшаяся из тихой воды. Мне и вправду казалось, что когда я обнимал ее за шею и касался нежных выпуклостей позвонков под путаницей прямых прядей, выпавших из ослабшего узла, я словно вступал в противоречие с подурневшей молчаливой природой, ведь она под тихой нежной гладью бережет тугие камни, жесткие коренья, осколки старых ракушек, припорошенных живым песком. И я опознал гладкие, блестящие, даже на вкус блестящие зубы и острый быстрый язык, проходящий по моим деснам нежным наждаком самого ласкового и одновременно дерзкого калибра, легко и как-то играючи, оттопыривая и еле заворачивая мои губы. «Да ты ничего не умеешь!» Мне чудилось, как она все время шептала эту фразу, а я и вправду не умел. А она будто открывала во мне форточку, словно в пустом классе перед экзаменом, только потянув на себя мое одеревеневшее тело, как хрупкую фрамугу, и вот-вот я должен навстречу ей распахнуться, с волнением войти в самого себя, в пустое помещение. Все, что происходило между нами дальше, легко можно было прочесть в любой бодрой книжке, вычитая мое тело из календарных свойств дня. Но дело все в том, что во мне росло странное чувство, и я из бодрых книжек так про него узнать ничего не мог. Вот в нем-то и все дело, как и в том, что первая настоящая ласка в моей жизни оказалась связана с запредельной декорацией и глухим, угрожающим натиском чужого, ненужного мне бытия. Я постигаю собой, из себя, из своих распахивающихся жил новый, немой мир, всем, электрической эпидермой, еле-еле сдерживающей новую судорогу, блуждающим взором, видящим и язвящим все, скользкой слизистой рта, простирающейся сразу за моими губами, выворачивающей меня наружу, как умирающего жильца разломанной раковины, мощно, одним мановением желания. Ведь она не дарила мне себя, она не была со мной мягка и податлива, а просто присвоила меня как законное наследство, которого надо дождаться. И вот она дождалась, вступила в права и могла уже делать со мной что угодно, забить мне в рот кляп, прикасаясь к языку, губам и деснам только своим языком, связать кисти рук своей жесткой волей, не связывая их, даже задвинуть в мой анус кол сквозь весь кишечник, преодолевая сопротивление круглых мышц, чтобы я умер. Ей ведь стоило только захотеть. И, судя по всему, она хотела, так как наследство ей пришлось ждать слишком долго, моей длинношеей. А мне хотелось только одного, чтобы она не переставала хотеть меня любым способом, избранным ею. Я почуял и вспоминаю сейчас, как она касалась меня, но особенным образом меня мною, как я весь делался плотью, как исчезали границы моего тела, как я высыпался из себя, делаясь пылевидным. Я отошел на глубину, я поплыл. И чувство конца, полное невладения собой, вошло в меня, вместе с ее сухим, сильным языком, которым я тогда захлебнулся. И я не могу до сих пор сказать, где он побывал, так как слова ничего не смогут обозначить, кроме моей слезной топографии, заливаемой жарким паводком. Я вмиг разучился плавать на мелководье и ездить на взрослом двухколесном велосипеде. Ступор, в который я был вплавлен босий, и негнущиеся латы, будто возложенные ею, ввели меня в чудную скованность. Время, соскользнувшее на меня с ее тела, обернуло меня, как влага купальщика, и повернуло все вспять. Я ею рождался. Я изымался ею из мира смутности и неотчетливости, где пребывал. Ведь по мере того, как член мой поднимался, я сильнее и громче слушал шум своего сердца и делался все меньше и меньше, постепенно теряя вообще все сведения о самом себе. Все сыпалось за мои пределы, как буквы из старых наборных касс. Я словно отряхивался, я забывался, становился костным и малоподвижным, и, кажется, я входил в нее, только лишь едва ее целуя, глядя на себя ее закрытыми очами из-под жара тонких желто-золотых век. Главное, я был очень мал, я лишился возраста, веса, прошлого. Я оставался только тем, чем касался ее. Я сам бесконечно мал, меня нет, меня нельзя заметить. Мне уютно мое бытие, так как оно гнездится уже где-то за моей границей. Я вспоминал только имя, простое и короткое, стоящее облаком во мне, два одинаковых слога. Я не могу их выговорить. Больше всего я хотел, вернее, не я, а мой рот, еще и еще ее языка, его кружевного вкуса и туманного говора, лучших безмолвных слов, переходящих в мою слюну. Словно в двух проницаемых словарях в нас все перемешалось. Я хотел ее плотнеющих сосков под липким трикотажем купальника, ее жесткого, мелко утопленного в плоскости живота пупка. Она шепчет «ниже, ниже, еще пониже», она направляет мою руку, она жужжит, как прекрасное вычурное насекомое. Ее скользкого клитора, речной нимфы, в отмеле жестких волос. Хотел всего, чем я мог насыщаться, как маленькое опрятное животное, выбежавшее из реки, взятое в невыносимый сладкий полон. Я ведь захотел, чтобы она меня наконец-то покормила собою, чтобы я, наконец, насытился, как это когда-то давно, совсем по-иному, могла бы сделать моя мать, но оставив меня в границах моего беспамятства. Мне мнится, и я не могу уразуметь, святотатство ли это, но я воплощаю в ней свою мать, и я попадаю туда, где уже пребывал однажды, в самом завершенном устье, полном влаги. Оно само скользнуло столь благожелательно навстречу мне. Вот муфта, манжета, а вот живой молчаливый выступ, уводящий в ее волшебные недра, где нет и тени скорби, где нет и намека на тесноту и конечность. Этому месту оказались не присущи какие-либо свойства. Мерное горячее шевеление, становящиеся словами. «Ее или моей матери?» Слова которых я никогда из устно не слышал, только читал в страшных сказках. Они вдруг обросли плотью и волшебно нагрелись. «Сынуленька, волчок мой!» Я оттого волчок, что в нее вошла вся моя уменьшившаяся во сто крат ладошка, оттого, что я, выскочив из степи, состоящей из ласки и страха, мог в любой миг улизнуть обратно, я понял. Мое сердце обожглось о нее, как и мои руки и губы. Когда я про нее наконец-то смог сказать: «Вот она, вся». В том, что я переживал, не оказалось ровным счетом никакого смысла, кроме звука моего сердца, ибо я был настолько меньше его, что ландшафт, вдруг зашевелившийся во мне, как и свет, хлынувший через мои глазницы, приумножил мою малость, и я совсем пропал в нем. Я исчез из виду, то есть из того вида, который наблюдал. И если бы я отважился посмотреть на собственную руку, всего лишь протянув ее к своему лицу, я ее бы не увидел, как лодочку, пущенную мной когда-то в паводковый ручей в устье ливневого стока на моей улице у родной подворотни. Если бы мне кто-то в тот миг сказал: «Вот, посмотри, Толян умирает», то я даже бы не скосил глаза в его сторону. Загребая песок, шлепая по нему, а потом по отмели, малюк громко лакает воду. Он подходит к Толяну, ложится рядом и начинает лизать его руки. Толян не замечает его. В 5 метрах от нас, у бревна, глубоко забывшийся, сползший на теплый песок Толян. И я, не переставая ласкать Бусю, все-таки скашивал глаза на его отчужденную фигуру, на эманируемую им сладкую опасность, на его тело, замедленно сворачивающееся в позу зародыша, уже устроившего для вечного беспробудного сна руки под щекой. Пес сворачивается в гурт рядом с ним. Я гляжу на него, словно из остекленной прорези водолазного костюма, так как понимаю, что принадлежу совсем иной среде, куда он не будет допущен ни за какую плату. Деньги, чтобы оплатить вход туда, он должен будет выиграть сразу, в один кон, без расчета, снедаемый лишь сухим жаром азарта. Мы заночевали в пустом домике, высушенном, как древняя рыбина, на полу, затянутым слоем мягкого ила, нанесенного сотней паводков. Запыленное оконце мутилось бесконечной далью. В липком свете керосиновой лампы мы пьем травяной чай. Мягкую, пахнущую затхлостью воду Толян принес откуда-то из далекого колодца. Буся раскладывает на рябой домотканной подстилке снедь. Это опять рыба, пироги с визигой, вареная картошка, крупные помидорины. Мутноватая наливка в кефирной бутылке. Малек вернулся затемно. Засопел, перегородив собой низкий выход, будто он отрезал по наущению Буси и Толяна все пути к отступлению, а я и не собирался отступать, так как не воевал. Но я не был и жертвой. Так, просто так. И ночью между нами произошло то, что и должно было произойти — то, к чему мы все трое придвигались, плывя по протокам и кореннику, забираясь в ереки, к сумрачному смыслу жизни, повязавшему навсегда всех троих, меня, Бусю и Толяна. Подробности небледнеющим огнем оплавляют меня, потому что никакие детали не смогут никому предъявить того нового, занявшегося во мне вещества, которому предстоит всегда снедать меня. Во мне словно есть тонкая прослойка горючего глубокого торфа. Это происшествие обречет меня на фундаментальное одиночество, на тупые поиски, на тщетные обретения, которые, кроме нового одиночества, ничего мне никогда не принесут. Побитые оконца не застило позднее время». они так и протемнели серым шпателем, и этот цвет ничего не сообщил моему зрению. Так вот, подразумевая особую точность этих ночных просветленных часов, я поставлю отточие. Так ведь уже поступали в старой доброй литературе, полной стыдливости, натянутой на костяк невыносимого вибрирующего эротизма. Ведь все между нами вышло без единого слова. Почти. И мягко, и одновременно тесно сидящая на моих бедрах светящаяся изнутри женщина снова разогревается, впитывая собой влажное коленье мужчины, лежащего на боку рядом. А я его почти не вижу, но всей кожей догадываюсь о нем. На меня волной идет его дышащее тепло. Вот его кисть соскальзывает с бусиной качающейся поясницы, легко съезжает, опадает с расщелины ее ягодиц на мое бедро, колено. И я чую своим совсем не детским, а довозрастным телом, как она суха и плотна. Она неслышно шуршит, легко гладя меня, будто откуда-то изнутри ерушит вороха конфетти, самые достоверные изнанки моего младенческого возраста. Я уверен. Я чувствовал во тьме, словно стал летучей мышью, что вот уже и вся женщина начинает светиться, глубоко вибрировать, как влажная сквозящая пневма, вбираемая гармонию, когда только-только разворачивают мехи, где нет и не будет ни одного звука. Не оставляя меня, переходила она, перегибаясь к нему, лежащему поодаль, словно она сумрачный, едва различимый в жаркой тесноте вымпел, и я, обретая, проигрываю ее без тени азарта. Я только слышал их травяной, но такой влажный шум. «Помоги же ему!» Едва прошептал кто-то из них. «Ну?» Эти единственные слова, произнесенные за всю ночь, застыли как предмет, как ваза, на которую так похож ночной силуэт человека, занятого любовью. Это слово заныло во мне, как ожог. В этих сумерках я был способен лишь дышать, вздыхать и веять. Им в ответ. Это были единственные доступные мне звуки, тем более что на них, восходящих из меня, никто не должен был отвечать. Мое отчаяние чудилось мне пароксизмом самообладания, ведь действительно их нежность и ласка принадлежали лишь мне, и я всецело, с несказанной легкостью, тоже обладал ими. Они — мои недостижимые Люба и Толян, мои неотъемлемые, о, единоутробные, словно бесконечно давно обретались во мне, в моем чрезмерном сердце. Они, став атомами воздуха этой каморки, заполонили и меня. Утренний свет, рассеивающий все то, что произошло ночью, действительно тихо и ласково втиснулся к нам. И через мутное маленькое оконце и полураспахнутую костную дверь, чуть задержавшись на спящей поперек порога собаки, я перешагнул темное тело животного. Оно чуть подалось в мою сторону, вздохнув с бессмысленным сожалением. На спящих я старался не смотреть. Я осознал их вид, лишь когда вышел наружу. Они ведь засветили во мне небольшой, но яростный лоскут эмульсии. На этой фотографии, полной робости и красоты, они лежали спиной друг к другу в одинаковых позах, специально отвернувшись. Между ними была натянута зеркальная, непрободаемая плева, натянутая именно в том самом месте, где ночью был я, отделяя их друг от друга и с тем же усилием воссоединяя. Но на той сугубой моей сокровенной фотографии их не было. Единственное, о чем я подумал, как же я там уместился, в той щели. Но ночью совсем иные масштабы, веса и меры, сообразил я. Я увидал их легким боковым зрением, словно я насекомое или рыба. Посредством помутившейся оптики откуда-то сбоку в меня еще беспрепятственно проникают видения. Этим зрением никого, а их в особенности, невозможно угнетать, унижать разглядыванием. Ведь такой глаз нельзя смежить, и то, что я им видел, никогда не станет для меня аффектом и травмой. Я захочу туда вернуться, так как не уверен, что это было со мной. Иногда мне снится сон, особенный сон соглядатая. Он меня волнует, как будто я еще там, и мне непонятно, как же оттиснется на их коже мое изображение в ночном безволии и доступности. Оттиснутся руки, ладони и язык, как я их трогал и целовал. Месяц, проведенный в Тросновке, как оказалось, не уменьшил тот заурядный год на себя, а удесятерил его переизбытком моей невеликой жизни, тем, что я пережил, тем, чем я, наконец, не стал, но оказался, с тайной заодно, с тем, чем я буду шантажировать себя всю жизнь, ничего не оплакивая и ни о чем не сожалея. Солнце уже встало, но не выкатилось из-за плоского горизонта. Еще не было теней, так как они в замешательстве не успели присоединиться ни к чему. Это длилось какой-то миг. Но я его заметил. Ни одно ружье не целилось в меня, ни одна стрела, ни одно копье. Утром, пробудившись, никто не зевнул, так как ночь была проглочена и поглощена целиком. В сизой пустоте стекленело тело реки, не осуждая меня и не радуясь мне. Я понял, что так больше не будет никогда. Так тихо, что, кажется, шум должен где-то обретаться. Меня будто преследует возможность его проявления. Жесткая листва осокоря, стоящего в отдалении, шевеление пыли под кошачьими лапами, след от самолета, взявшийся невесть откуда в чистом небе, всего лишь вымученные декорации происшествия, бывшего не со мной, из меня что-то вынули, и все, что окружало меня, слишком ничтожно, по мне будто провели смычком, и я загудел, приняв навсегда это касание, у меня возникло прошлое, которое не пройдет. Вот я стал мужчиной. Все дело в этом обременении.